Рори Харпер. Сеанс у психотерапевта. Расшифровка записи психотерапевтического сеанса. 12 мая 2019 года. Пациент Майкл Р. Добрый день, Майкл. Вижу, у вас новое ведро. Привет, мистер Харпер. Вам нравится этот рисунок с Хелло Китти? Очень. Пауза. Ну, Майкл, о чем вы хотели бы поговорить сегодня? Да ничего особенного не произошло. Все по-старому. Все по-старому, понимаете? Как продвигается ваша работа? Ну, дел очень много. В четверг у меня была встреча. Мне кажется, на последнем сеансе вы говорили, что вроде бы нашли нового поручителя. А, ну да, хороший парень. Вот уже 3 года как излечился. Вы должны это оценить. Конечно. Вы же знаете, как это трудно. Я порой думаю о прежних временах, когда я был совершенно ненормальным. Теперь мне намного лучше, но... Но что, Майкл? Это как? Не знаю. Я просто больше, ну, едва ли я ощущаю себя счастливым. Майкл, это из-за изменений в вашем мозге. Все через это проходят. Когда вы отказываетесь от дурной привычки и всех связанных с ней последствий, некоторое время затрачивается на адаптацию мозга к новым реалиям. Нет ничего ненормального в том, что вы не чувствуете себя счастливым, пока идет этот процесс. Вы должны смириться с потерей и научиться двигаться вперед. Это займет какой-то срок. Да, знаю. Просто это все. Надо только постоянно бороться. Это и есть жизнь. Вы не уверены до конца, что оно того стоило? Не уверен? Майкл, у вас все еще впереди. Я не всегда хорошо помню. Но я ведь был диким и свободным, понимаете? Гулял на всю катушку, и ничто больше не имело значения. Сплошные удовольствия 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я понимаю, это называется эйфорические воспоминания. Вы помните только хорошее, а плохое предпочитаете забыть. Это было так прекрасно. А как насчет вашей семьи? Это тоже было замечательно. Пауза. Вот черт! Это ведь было ужасно! Вы убили их и съели! Длительная пауза. Да, мне стыдно. Полковник просил поговорить с вами об одном деле. В субботу кто-то съел пожилую пару всего в квартале от вашего дома. Это не я, даже не думайте. Знаю, вы были на работе, когда это случилось. Я думал, вы сможете помочь. Подскажите, кто способен совершить такое? Вы же знаете полковника. Дело может выйти скверное. Не, мистер Харпер, я чист. Больше с этой компанией не вожусь. Майкл, вы же не хотите возвращения в те старые недобрые дни? Все эти погони, стрельба без предупреждения. Кому от этого хорошо? О, черт! Конечно, нет. Тогда ведь я и потерял ухо. На полдюйма левее и... Может, сдадите мочу на анализ? Как вы думаете, в ней обнаружится еще чья-нибудь ДНК помимо вашей? Длительная пауза. Майкл, я на вашей стороне. Я не меньше вас хочу, чтобы все было чисто. Пауза. Мне достался один кусочек. Всего один, клянусь. Откуда вы его взяли? Один парень дал на скотобойне. Понимаете, когда я пошел туда, чтобы наполнить ведро... Полковник захочет переговорить с вами после нашего сеанса. Клянусь, я не знаю того парня. А что, блин, мне еще оставалось делать? Он просто подошел ко мне и дал эту хреновину. Если бы я не съел, то съел бы кто-нибудь другой. Они ведь все равно уже были мертвы. И это называется... Пауза. Черт, логическое обоснование. Послушайте, Майкл. Нет никакого мифического парня, на которого можно было бы переложить ответственность. Вы сами должны отвечать за свои поступки. Вы и никто другой. Они так вкусно пахли. Человеческие мозги пахнут совсем не так, как коровьи. Гораздо вкуснее. Это не рецидив, Майкл. Это называется срыв. Полковник приставит к вам своего человека. Если ему хотя бы покажется, что вы собираетесь кого-то укусить, тут же получите пулю в лоб. Должен вам сказать, мистер Харпер, ваши мозги пахнут восхитительно. Майкл, это не про меня. Я хочу сказать, что иногда просыпаюсь с мыслями о том, как бы съесть ваши мозги. Думаю, они окажутся вкуснее всех остальных мозгов на свете. Мне очень-очень хочется съесть ваши мозги. Это явление обозначается термином «трансфер». Такое периодически случается в психотерапии. Когда вы думаете только о том, чтобы съесть мой мозг, вам не нужно решать собственные проблемы. Клянусь, я мог бы сейчас перепрыгнуть через стол и... Но вы не перепрыгнете. Щелчок патрона, вставляемого в дробовик 12-го калибра. Майкл, вы медлительный зомби. Вы не успеете даже подняться со стула, а я уже снесу вам голову. Вы же понимаете, что не успеете. Вот гадство! Иногда так хочется быть быстрым зомби. Они все исчезли? Это тупиковая эволюционная ветвь. Майкл, каждый из ныне живущих людей убил сотни зомби, как медлительных, так и быстрых. Вас спасло именно то, что вы из медлительных? Черт, да я знаю, вам нужны такие ребята, как я. Вы отличный жестянщик, пусть и не живой. Пожалуйста, Майкл, откройте ведро, прямо сейчас. Пауза. Как пахнет? Это коровьи мозги, как им еще пахнуть? Пожалуйста, Майкл. Пахнет, ну, хорошо, можно мне их съесть, все будет в порядке. В порядке будет, когда вы перестанете возвращаться к прошлому. Будете вести себя хорошо, и никто вас не тронет. Оступитесь и получите пулю в лоб. Неважно, насколько вы хороший жестянщик. Договорились? Пауза. Договорились? Вот черт! Я хочу, чтобы вы в течение месяца каждый день встречались со своим поручителем. Вот вам карточка. Пусть он ежедневно ставит на ней подпись. Вам с ним нужно о многом побеседовать. Эй, приятель, до сих пор мне не нужно было этого делать. На этой неделе вы съели человеческие мозги? Если, по-вашему, это была хорошая идея, скажите мне, я лично вас пристрелю. Это была плохая идея. И будете сдавать мочу на анализ ДНК, пока окончательно не избавитесь от дурной привычки. Хорошо, ладно. Майкл, я хочу вам помочь, но и вы тоже должны хотеть себе помочь. Я верю в вас, вы хороший человек, вы справитесь. Знаю. Увидимся на следующей неделе, Майкл. Если я не встречу вас раньше. Пауза. Я просто пошутил. Сегодня в 7:00 у вас встреча в клинике Бет-Исраэль. Я хочу, чтобы в вашей карточке появилась подпись, удостоверяющая, что вы там были. Да, я постараюсь. Просто запомните, в противном случае вас ожидает пуля в лоб.